Фейерборн. Меркури осталась такой же прагматичной, как всегда. Она начертила карту, чтобы помочь мне найти дом Клея. Я слышал, как они обсуждали план, и теперь знаю, что дом в часе ходьбы от квартиры. Это расстояние я пробегаю за 20 минут. Если предположить, что Габриэль и Роза не мешкали в дороге, то они обогнали меня больше, чем на час. Но сейчас они должны еще следить за домом, ждать, когда все стихнет. Мне надо сосредоточиться и думать только о них, потому что если я этого не сделаю, то тело Анны Лизы, лежащее на траве, так и будет стоять у меня перед глазами. Она выглядела совсем неживой, ее грудь не дышала, глаза были открыты. Я почти на месте. Надо сосредоточиться. Дом стоит в тихом пригороде, на боковой улице, среди других больших домов, окруженных просторными участками. Сразу за домом начинается поросший лесом холм. Я осматриваю дорогу вокруг дома и лес за ним. На краю леса кто-то есть, стоит ко мне спиной, наблюдает за домом. Мгновенно я вспоминаю все, чему научила меня Селия. Это просто вторая натура, как чтение для Габриэля. Крадучись, я подбираюсь к нему с ножом в руке. Человек только начинает оборачиваться, когда я делаю последний шаг, хватаю его и представляю ему к горлу нож. Поэзия в движении. Тело Габриэля плотно прижато к моему, клинок моего ножа холодит ему кожу. «Плохо», — шепчу я ему в ухо. «Натан, ты что здесь делаешь? Где Роза?» «Наблюдает за входом. В чем дело?» «Меня послала Меркури. Мне надо сказать Розе кое-что о заклятиях на доме. Кое-что полезное мне рассказала Анна Лиза. Он молчит, так что я отпускаю его и отталкиваю от себя». «Что она тебе рассказала?» «Я говорю, он кивает. Тогда давай скажем это Розе». Осторожно мы подкрадываемся к главному входу. Еще рано, нет и полуночи. Роза стоит в саду дома напротив. Она не хихикает, когда я объясняю ей, в чем дело, но и бросать затею не хочет. Считает, что у нее все получится. Все охотники входят в дом и выходят из него через одну дверь. Она пристроится за тем, кто пойдет следующим, и подслушает пароль. И вот я снова позади дома, стою на опушке, прислонившись спиной к стволу самого крайнего дерева. Изгороди между домом и лесом нет, есть лишь лужайка коротко стриженной травы, которая доходит до самого края леса и там обрывается. Роза и Габриэль остались у входа. Дом разделен на две квартиры. В верхней, на втором и третьем этажах, живут несколько охотников, нижнюю занимает Клей. Насколько я могу разобрать, в задней части дома у Клея кабинет и спальня. Я вижу, как охотники ходят по квартире наверху. Покидая дом и возвращаясь обратно, они никогда не пользуются черным ходом. Да и окнами тоже, если уж на то пошло. Погода теплая, но облачная, начинается мелкий дождик. Я спрашивал у Розы, что делать, если что-то пойдет не так. Она улыбнулась. «Спасайся, если сможешь. Беги. Если бежать будет некуда, убивай. Они всегда убивали твоих предков, и они не отступят ни перед чем, чтобы убить тебя, Натан. Так что убей их всех». Она поцеловала меня в щеку и сладеньким голоском добавила: «А когда перебьешь их всех, то и бежать будет не нужно». «Я не хочу никого убивать. Если у меня будет только один выбор — убить или быть убитым, то драться я, конечно, буду, но постараюсь не убивать. Хотя, с другой стороны, если бы это был Клей или Кейран, о чем это я думал?» Рядом со мной появляется Роза. Она прошла сквозь сад, прикрываясь своим туманом, используя свой дар. Потом она исчезает, как дымка под лучами солнца, и также тает моя память о ней. На нее можно смотреть и совсем о ней не помнить. Странная штука, морок какой-то. Но если она коснется тебя, и ты ощутишь своей кожей ее кожу, вот тогда морок уйдет, и она снова станет видимой. Но только пока соприкосновение не прервано. Из-за этого с ней тяжело работать. Не будешь же все время держать ее за руку. Габриэль говорит, что лучший способ работать с ней — это не смотреть на нее совсем, а просто знать, что и где она будет делать, тогда ее туман не задурит тебе голову. Роза спрашивает, сколько там охотников внутри? Четверо наверху. Но никого одной комплекции со здоровяком Кейраном. Клей, кажется, у себя в кабинете. Подожду, пока он ляжет спать. Потом обойду дом и войду через парадный вход. Я подслушала пароль. Красный дождь. Мило. Кстати, по-моему, там есть погреб, — говорю я ей. Слева от дома решетка в земле. Какое-то время назад из нее пробивался свет. Наверное, Клей спускался туда. Хорошее место для хранения оружия. Может быть. Я бы на месте Клея... Что бы я сделал? Держал бы Фэйрборн при себе. Но ведь ему надо где-то хранить запас оружия для своей армии, пистолеты, пули, что там еще. Так что, возможно, что-нибудь еще. Если я буду стоять здесь, то как я узнаю, что ты уже вышла? А ты не стой здесь. Как только увидишь, что я вошла, обойди дом и жди там со своим бойфрендом. Знаешь, как ты меня бесишь, Роза? Она тихонько хихикает. Я толкаю ее локтем в бок и кивком показываю на дом. Свет в кабинете погас. Через несколько секунд загорается свет в подвале. «Он что, оставляет там оружие на ночь?» — спрашивает Роза. «Но я знаю правильный ответ. Нет, он охотник. Он всегда спит с пистолетом. Наверное, кладет себе под подушку. У меня такое чувство, что он спит в ботинках и с фэйрборном под мышкой. Сложные задачи мне по вкусу». Свет в погребе гаснет, в спальне зажигается. Тень на занавеске. Две тени. Клей и его подружка ходят по комнате, встречаются, целуются, расходятся. Тень Клея исчезает. В кабинете снова включается свет. «А я-то думала, сейчас будет романтическая сцена», — говорит Роза. «Я смотрю на тень в спальне Клея, слежу за каждым ее движением, которые кажутся мне очень знакомыми». Проходит много времени, наконец свет в кабинете гаснет. Клей возвращается в спальню, и там тоже становится темно. «Встретимся на той стороне», — говорит Роза, и в припрыжку пускается по саду, нисколько не скрываясь. Ее покрывает туман, и я уже не уверен, видел я ее или мне только показалось. Я говорю себе, что она пошла к главному входу и сейчас входит в дом. Я ухожу дальше в лес, чтобы описать широкий круг и подойти к главному входу, пройдя между двумя домами дальше по улице. Иду я медленно. Спешить некуда, хотя вообще-то я не знаю, сколько времени понадобится Розе. Просто я не хочу сделать какую-нибудь глупую ошибку. Кажется, рядом с домом охотники расслабляются. По крайней мере, они становятся не столь бдительными, так как не могут и представить, чтобы кто-нибудь, а тем более ведьма, попытался пробраться внутрь. Габриэль ждет в саду дома напротив. Он ничего не говорит, но бросает на меня взгляд, когда я появляюсь рядом. Он наблюдает за домом Клея, я за тем, что творится позади нас. Ничего не происходит. Ни машин, ни охотников. Никто не входит и не выходит. Времени, наверное, часа два утра. Тут Габриэль толкает меня локтем в бок. Я поворачиваюсь и вижу, как открывается парадная дверь, и двое охотников выходят из дома. У меня тут же начинает мутиться в голове, я не могу понять, что происходит, но командую себе не смотреть туда, а вместо этого начинаю изучать профиль Габриэля, а он поворачивается ко мне, улыбается и шепчет «Роза с ними». Я киваю. Розе удалось войти и выйти никем не замеченной, но мое сердце ухает, как молот, нашла ли она Фэйрборн. «Пошли». Но не успеваем мы сделать и шага, как со стороны дома доносится крик, точнее, изнутри дома. Слова я разобрать не могу, но думаю, что это Клей. А потом я слышу «Найти того, кто это сделал, немедленно!» Пригнувшись как можно ниже, мы бежим через сад к дому и перемахиваем через изгородь. Габриэль бежит к углу. Я сказал, что буду ждать ее там. Я смотрю назад, не преследует ли нас, а Габриэль заглядывает из-за угла в переулок между домами. Я слышу тихий смех и оборачиваюсь. Роза стоит, прислонившись к Габриэлю. Оба улыбаются, довольные, как ребятишки, которые только что стащили сласти из магазина. Роза показывает мне длинный нож, черная рукоять, черные ножны. «Легко и просто с таким талантом», — говорит Габриэль Розе. Но, кажется, Клей заметил пропажу Фэйрборна. «Пошли», — говорю я и сворачиваю в переулок. Мы срываемся с места, и тут на дороге впереди нас появляется охотница. Похоже, она удивлена не меньше нашего. Она останавливается, не сразу решает, что делать дальше, но потом кричит «Они здесь!». Я нахожусь ближе к ней, чем остальные, и в этот миг я ее нагоняю. Она вынимает из кобуры пистолет. Нас разделяют три больших шага. Она поднимает пистолет, когда я прыгаю на нее. Одной рукой хватаю ее за горло, другой за пистолет. Я слышу выстрел, падаю на нее, и мы вместе валимся на землю, как в замедленной съемке, но моя рука сжимает ее горло, а она смотрит на меня. Она совсем молоденькая, чуть старше меня. Блестки в ее глазах мечутся от страха. И тут я слышу крэк, это трещит ее череп, и тут же искры в ее глазах потухают. Я сижу на ней верхом. Ее голова лежит на металлической решетке, по ней течет кровь. Вставая, я вижу, что ее голова наклонена под странным углом. Я хочу верить, что она умерла от удара о железную решетку. Но моя рука сжимала ее горло, и вот у нее сломана шея. А я все не могу поверить. Она же такая молодая. Как это я убил ее? У меня болит бок. Тут раздается выстрел, потом еще и еще. Я падаю на четвереньки, поворачиваюсь и вижу Розу. Она лежит на животе, а Габриэль стоит рядом с ней на коленях и целится в тело другой охотницы, которая лежит на земле дальше по переулку. Никто не двигается. Роза лежит очень тихо. Так же тихо, как та охотница рядом со мной. Габриэль наклоняется и берет Фейерборн из рук Розы. Ему приходится разгибать ее пальцы, а потом он кладет ее руку на землю. А я уже стою рядом с ним. Голова Розы повернута в сторону. Искры в ее глазах погасли, спина вся в крови. Габриэль хватает меня за руку, и мы бежим за угол. Раздаются еще выстрелы. Впереди еще одна охотница. Габриэль стреляет в нее. Мы сворачиваем в какой-то сад, перелезаем через забор. И тут мне приходится остановиться. Я убил женщину. Я не хотел, но у нее сломана шея, и Роза тоже мертва, и меня начинает трясти. Мои руки в крови, это кровь той девушки, я вытираю их о себя, но кровь появляется снова, много крови. Габриэль говорит: «О, нет, Натан!» Я смотрю ему в лицо, а он смотрит на мой живот, поднимает на мне рубашку, и колени у меня становятся как желе. «Черт, Натан!» Я смотрю вниз, моя футболка в крови. «Я в порядке». Я произношу эти слова, не думая о том, что я говорю. На самом деле я не в порядке. «Я заживлюсь», — говорю я. Вызываю зуд и выпрямляюсь, перевожу дыхание, успокаиваюсь. «Я в порядке». Она прострелила мне левый бок, низ грудной клетки. «Со мной все будет хорошо. Мои руки дрожат. Почему-то полностью исцелиться не получается. Уверен?» Габриэль явно встревожен. «Да, пошли». И мы бежим. Минут пять у меня все в порядке, но потом боль в грудной клетке возвращается снова. Я исцеляюсь, боль возвращается. На этот раз она становится еще хуже. Это ненормально. Приходится мне остановиться. Габриэль говорит: «Это пуля охотницы, не Фейна. Она еще в тебе?» «Наверное. Надо ее вытащить. Она наверняка магическая, отравленная». «Нет времени. Я пока залечусь. Вытащим, когда вернемся к Меркури». «Плохо, Натан». «Я в порядке. В данный момент меня больше волнует, как бы не получить пулю в спину. И я иду дальше, но сам чувствую, что очень медленно. Я стараюсь не отстать от Габриэля, но это не я догоняю его, а он притормаживает. Мы сворачиваем за угол, навстречу нам джип, из него выскакивает охотник, стреляет, Габриэль стреляет в него, и мы бежим, но я отстаю. Наверное, Габриэль попал в того охотника, иначе он уже поймал бы меня». Мы пробираемся еще через какие-то сады, чтобы выйти в переулок. Габриэль ждет, потом помогает мне перелезть через высокую изгородь. Он спрыгивает и оказывается рядом со мной, а я прислоняюсь к изгороди. Он тихо говорит: «Натан, ты не сможешь бежать быстро. Они поймают тебя, если ты попытаешься. Я отвлеку охотников, пусть погоняются за мной, а ты пока иди назад, к прорехе, но будь осторожен. Не рискуй, не жди меня в квартире, сразу прыгай в проем и иди к Меркури». Я знаю, что он прав. Охотников мне не обогнать, но у меня плохое предчувствие. Я вспоминаю слова Розы о том, что Габриэль что угодно отдал бы за шанс спасти меня. Но отвлекать на себя охотников, да еще так много, это самоубийство. Я трясу головой, он говорит: «Другого выхода нет», и дает мне Фейерборн. С ножен свисает ременная петля, которую он надевает мне на шею. «Габриэль, это опасно. Я буду осторожен». «Ты не знаешь, как быть осторожным!» Он улыбается, потом целует меня в щеку и говорит какие-то слова, и хотя они на французском, я понимаю, о чем он, и притягиваю его к себе. Он говорит: «Сколько дней до твоего дарения?» 4, ты же знаешь. «Я приду». Тут он перебирается через изгородь и исчезает. Я долго жду, прежде чем отваживаюсь выйти. Я слышу хлопок, то ли выстрел, то ли машина. Он далеко, мне не разобрать. Хотя вообще-то я знаю, что никакая это не машина. А потом раздается полицейская сирена. Охотникам это не понравится. Они тоже далеко, но их много. Надо пробираться назад к квартире».